Гоблин. Том 6. Секта. Пролог. Подземелье. Ярус первопредков. Область мертвых. Паргон застыл в неподвижности около так называемого яруса первопредков. Его цель, его заготовка была там, внизу. Он вздохнул. 3 года. Столько времени он добирался сюда по этому сраному подземелью. Казалось бы, ничего сложного нет. Просто спуститься в подземелье и найти меченого его знаком практика заготовку, постигшего какой-то закон. Звучало все просто, но с самого начала все пошло не по плану. Подобные сложности Паргон и представить себе не мог. Конечно, в чем-то виноват и он сам, но все же, мысли вернулись к событиям 3-летней давности. Все началось с обвала, вернее, с землетрясения, которое его вызвало. Едва Паргон вошел в подземелье, как толчки, идущие из глубин, начали сотрясать этот подземный мир, и отовсюду посыпались булыжники и крупные камни. После очередного толчка тоннель впереди завалило. Это его не смутило, он разбил завал парочкой ударов. В целом, весь этот камнепад был ему не страшен. Даже упади на него целый кусок скалы, он бы выжил и быстро восстановился. Что-что, а тварью Паргон был живучий, и знал это. Именно поэтому кроме грибанной мареты, которая постигла закон смерти, он никого не боялся. Ну, почти никого. Никого не боятся только глупцы, а он им не был. В подземельях он уже был, хоть и очень давно, но кое-что он помнил из того времени, то, что по-настоящему опасные твари обитают в подземельях на самых нижних ярусах. Да, тогда он был намного слабее, и не обладал даже четвертью той силы, которая в нем была сейчас. Поэтому вел себя он слегка беспечно, особенно на верхних ярусах, где большой опасности быть не могло. Вернее, так он думал, пока ему встретились сраные твари, полудрау-полупауки. Он убил их, но поглотить их память так и не смог. Это ему совсем не понравилось. Ведь поглотив их память, он хотел узнать об обстановке тут, внизу, а по итогу шел как слепой, руководствуясь лишь меткой, а это был ненадежный путеводитель. Первым делом он хотел зайти по пути в город Пхеркхол. Чтобы до него добраться, у него ушло около недели. К этому времени землетрясения и подземные толчки завершились, и путь стал поспокойнее. Ему встретились по пути беглецы из этого города, и нескольких он поглотил. Увы, их воспоминания были тоже отрывочны. Было много жертв, эти драупауки многих убивали, но больше ничего конкретного не было. Это лишь подогрело интерес Паргона к тому, что же там произошло, и он твердо решил туда заглянуть. Естественно, так просто заглянуть не удалось. На страже города стала парочка этих мутантов, но всего лишь одно движение руки, буквы закона сплелись вокруг их тела и они умерли, моментально. После этого Паргон беспрепятственно, словно был на прогулке, заглянул внутрь пещеры. Он ощущал оттуда сильную ауру могучего существа. Такого существа в такой близости к поверхности просто не должно было быть. По-хорошему нужно было уйти, но жажда Паргона, его безумное желание поглощать, почувствовав сильного соперника, просто накрыло его с головой. Сложно сопротивляться этому, когда это твоя суть, когда закон пропитал твое тело, когда он требует поглощать сильных, чтобы ты становился еще сильнее. Немного контролировать эти порывы помогал Паргону закон разума. Но закон разума не был первым, он не был доминирующим законом. Именно первый закон и есть суть существа, самое близкое ему, то, что он понял лучше всего, понял первым, и оно отражает его представление о мире. Для Паргона мир – это место, где можно стать сильнее, и все было его добычей. Шаг, и он оказался в пещере, в городе. Интересно, подумал Паргон и двинулся внутрь, распространяя вокруг себя кольца закона поглощения, для безопасности. И через пару мгновений его атаковали выскочившие словно из ниоткуда мутанты, троица. Они попытались атаковать его тьмой. Он лишь усмехнулся, глядя на эти жалкие попытки. Тьмой он и сам владел, как многие изгнанные, и уж развеять жгуты и плети тьмы мог легко. «Сгиньте!» Он отмахнулся от них, словно от назойливых мушек, и через секунду вся жизнь, вся сила, что была в них, вся кровь была поглощена. Паргон мог поглощать все живое. Его интересовали не это выродки, а кое-что другое, кое-кто другой. В 100 шагах от него застыли несколько десятков мутантов. Они видели, что произошло с их братьями и приближаться к Паргону не спешили. Глаза его искали то самое существо, которое он ощутил еще снаружи. Бах! Через мгновение на него навалилась огромная тяжесть чужого внимания. Он поднял голову к потолку. Вжух! Оттуда спрыгнуло существо. Женщина-паук. Паргона передернула от омерзения. Тело девушки, несомненно, было красивым, как и лицо. Вот только эти четыре пары глаз и лапы. Он никогда не любил насекомых. А ты что за тварь? Паргона не обманывала внешность мутантки перед ним. Несмотря на сходство с драупаукам, она отличалась от них. Ее глаза источали ауру древнего и злого существа, а вокруг тела сгущались плотные потоки тьмы. Вот это был уже совсем другой уровень владения энергией, признал он. Вокруг огромных лап, размахом пару десятков шагов, намного больше, чем у мутантов вокруг, стекали капли тьмы, словно конденсируясь на черных волосках лап. Подчиненные паучихи встали позади нее, под защиту, а в следующий миг на него обрушилась огромная волна тьмы, захлестнувшая все вокруг. Паргон топнул ногой, и вокруг него пошел рябью воздух с тысячами символов, символом закона. Бах! Тьма разбилась о его закон, словно о незримую преграду, и отхлынула обратно. Тем временем драупауки, стоявшие позади этой женщины, начали собирать тьму и передавать ей толстыми потоками. А что если ее поглотить, получится? Мелькнула у него мысль. Волны тьмы, одна за другой, пытались пробить его круг закона, но им чего-то не хватало. Еще через пару мгновений эта женщина-мутант начала швырять в него десяток за десятком копья концентрированной поблескивающей тьмы. Бам! Бам! И вот копья уже начали ощутимо колотить по защитному барьеру закона и продавливать его, пока наконец барьер не рухнул. Но уже через секунду Паргон хлопнул в ладоши, и пространство вокруг него застыло под воздействием закона неподвижности. Копья зависли в воздухе, словно натолкнувшись на невидимую преграду, хоть они и не прекратили лететь в него нескончаемым потоком. «Сколько же тут тьмы?» – подумал Паргон. А потом все эти копья буквально в пару секунд закрутились вокруг Паргона, пробивая поле закона. «А вот это нехорошо», – мелькнула мысль, когда сотни частиц тьмы вонзились в его тело и остались, начав въедаться, словно кислота. «Вот тварь», – прошипел он. «Закон тьмы», – вдруг понял он. Копья тьмы содержали в себе частицы закона. Оттого он так легко пробил его барьер, ведь барьер закона мог преодолеть только другой закон. Злость нахлынула на Паргона, на собственную беспечность. Закон жизни уже залечивал раны, нанесенные тьмой, но не мог изгнать ее из тела. Это было странно. Тьма, словно живая, продолжала жрать его. «Пора подыхать, суки!» И топнул. Вокруг него тускло вспыхнули символы закона поглощения, расходящиеся сотнями колец, и они продолжали расширяться на сотни и сотни шагов вокруг, охватывая все большую территорию. Сначала убить подпитку. Драутвари продолжали передавать потоки тьмы своей владычице. Нужно было ее лишить этого. Паргон воздел руку и сжал кулак. Все пространство на 300 шагов вокруг превратилось в его закон. Кольца закона слились воедино, становясь чем-то большим. «Пространство закона, твари!» – прошипел он. В тот же миг два или три десятка существ-мутантов с паучьими лапами рассыпались пеплом. Не рассыпалась только девушка. Она злобно зашипела и кинулась на него, невредимая. Но его тело уже покрыло вязь закона движения, и он размытой тенью рванул навстречу. Он думал, что будет, должен быть, быстрее, но не был. Они были равны по скорости. Черные лапы, покрытые сгустками тьмы, атаковали его со всех сторон с немыслимой скоростью. «Да что это за тварь такая?» – вновь мелькнула мысль. В зоне действия его закона поглощения она не только не погибала, но и не теряла сил вообще. Десятки его мощнейших ударов, наполненных сутью закона, не наносили ей ни малейшего вреда. Ее тело было словно непробиваемым кристаллом. «Надо лапы вырвать, они не могут быть такими крепкими, они явно не изначальная часть тела», – подумал Паргон, и уже через секунду ухватился за лапу, которая обожгла его частицами тьмы. Игнорируя боль, он рванул лапу на себя, наполнив руку концентрированным законом жизни, который наделял его невероятной силой. Хрусть! Наконец-то! Мстительно подумал он, когда раздался хруст вырываемой конечности. Хрусть! Вслед за первой лапой последовала вторая и третья, пока, наконец, женщина не разорвала дистанцию, с места отпрыгнув шагов на 50, так-то лучше. Однако едва прозвучали эти его слова, как ухмыльнулась уже девушка, словно поймала его в ловушку. В тот же миг Паргон чудом удержался от того, чтобы не рухнуть на пол. На него обрушилось такое колоссальное давление, которого он никогда не испытывал. «Что за?» – выдавил он. «Это не она, это кто-то другой». Глаза лихорадочно искали того, кто на него так давил. Паргон тряхнул головой и выпрямился. «Замри!» В голову пробился странный шепот древнего существа, и на мгновение ему захотелось подчиниться. «Я? Замереть?» Он хрипло рассмеялся. Ментальное воздействие, Но кто? Вдруг он заметил на потолке огромный светящийся сине-фиолетовым глаз, и глаз смотрел на него. Именно эта хрень давила его психику, его шатало, но он пошел назад, задом. Мутантка-паучиха не атаковала, три вырванные лапы поумерили ее пыл, так он подумал сначала, а потом сверху вниз обрушилось огромное лезвие тьмы, вжух. В то же мгновение он увидел, как его рука отрубленным куском рухнула на пол, он сплюнул от злости, на пустом месте потерять руку. Глаз обрушил на него новые волны гипнотического воздействия, в голове появились шепотки призыва, укоры, указы. «Склонись перед праматерью, склони колени, подчинись, склонись передо мной, стань слугой, подчинись». Все это он смел очередным мощным волевым усилием. Постижение закона разума дало ему полную устойчивость к любым ментальным атакам. Так он думал до сих пор, а сейчас он почувствовал, что есть существа, которые могут пробиться сквозь него. Этот грибанный глаз на потолке придавливал его к полу. «Надо взять силы из живых существ и свалить подальше. Сдохните!» Прошипел он и, расслабив свое тело, выпустил импульс закона. Он прокатился по всей пещере и в мгновение ока убил сотни живых существ. Тут же сожранная энергия хлынула в тело Паргона, и он шагнуть прочь. Прочь из этой пещеры. Наклонился и подобрал руку. Тьма по всему телу ждла, и ее прогнать вот так с наскоку не получалось. До встречи, выродки. Прошипел он, выходя за пределы Кхертхала, и едва он оказался снаружи, как давление просто исчезло. Оно что, только в пещере может держать давление? Подумал он, взглянул на руку, она уже затягивалась. Закон жизни начинал работать на полную, а вот подобранный кусок отрубленной руки, он буквально сгнивал под воздействием тьмы. Похоже, эта рука бесполезна, приживить не выйдет, понял он. Паргон еще раз взглянул на город, вернее, на вход в него, и зашагал прочь. Он уже пожалел, что сюда вообще заглянул. Подвела самонадеянность, он это понимал, а еще то, что он не был готов к серьезному отпору, к серьезной битве. Это рана и тьма замедлили его поиски заготовки, потому как прежде нужно было восстановить именно себя. Законы тьмы, которые въелись в его тело, пришлось буквально выколупывать, так сильна была воля той твари, которая управляла тьмой. На выращивание новой руки ушло больше месяца, а на полное избавление от законов тьмы – почти полгода. Не так себе представлял Паргон путь к заготовке. Это еще больше разозлило его. Его желание поглотить меченого практика лишь возросло, а то, что этот ублюдок забрался в самые глубины подземелья, никак ему не помогло бы. Просто оттяжка времени, не более. 2 года. Столько пришлось добираться до нижних ярусов. Грибанное землетрясение позаваливало все проходы так, что во многих местах даже Паргону приходилось задерживаться, чтобы расчищать себе дорогу вперед. По пути он встретил парочку дроу и поглотил их, и их память, и теперь он знал, куда направляется, на ярус первопредков. Именно на нем, на самом его краю, пребывала в неподвижности его заготовка, и сейчас он стоял в шаге от места, куда в страхе забился этот практик, перед входом в огромную пещеру. Паргон застыл, мыслей не было, только предвкушение. Он не ощущал биения сердца или признаков жизни практика внутри, но ощущал, что метка пульсирует. «Значит, тут», — подумал он, — «надеюсь, ты постиг новый для меня закон, и я не потратил почти 3 года и свою руку зазря». Паргон шагнул внутрь и сразу понял, что оказался в зоне действия чужого закона. В центре пещеры в медитирующей позе, совершенно спокойный, с закрытыми глазами сидел огромный гоблин, кожа которого отливала синим оттенком, и по ней пробегали странные узоры непонятного закона. Но это было не все. Пещера была наполнена огромными мертвыми тварями. Они, словно послушные щенки, кольцами расположились вокруг этого практика. «Это еще что за зверинец?» – нахмурился Паргон. Увиденное ему совсем не нравилось. Внутри всколыхнулось неожиданное чувство тревоги. А через секунду это существо перед ним открыло глаза, наполненные морозным синим холодом глаза. Вслед за ним неторопливо начали подниматься мертвые твари. Кхертхал, Джоуль Перводраук сидел в центре своей алхимической лаборатории и принимал послания от своих собратьев, тех, кто от них остался. Перед глазами стояли события почти 3-летней давности, когда какой-то случайно забредший практик, выглядящий как обычный человек, оказался совсем не тем, чем казался. Он обладал странной силой и без лишних разговоров напал на них. Мало ему было, что он по пути убил нескольких его братьев, так он еще и пришел в святилище их праматери. И уж в святилище эта тварь тоже наворотила дел. 3 десятка его собратьев не смогли дать достойный отпор, и пришлось вмешаться в воплощение праматери, но даже оно не справилось. Человек-практик сумел ее потеснить, и, немыслимое, вырывал у нее три лапы. Джуэль сам хотел рвануть и защищать праматерь, это было естественным желанием любого драука, но ему приказали не высовываться из особняка. Праматерь даже использовала глаз, чтобы придавить этого человека. Не получилось. Он вырывался, а ответным ударом, перед тем как сбежать, убил много драу, их драу обращенных. Ему, правда, тоже досталось, он лишился руки и тьма праматери въелась в его тело. Но Джоуль хотел его смерти, как и все его собратья. Ему мало было просто раненого противника, он хотел увидеть его труп, брошенный у алтаря паучихи. Однако, последовал жесткий приказ не выслеживать и не пытаться найти этого человека, и он понимал, почему дан этот приказ. Они лишь падут бессмысленной жертвой и ничем не навредят культиватору, который способен навредить воплощению. Джоуль зарычал от злости, вспоминая ту встречу. Если бы драуки были сильнее, то подобного не случилось бы. Они, именно они, должны защищать святилище от всяких чужаков. С тех пор все сильные драуки засели за повышение ступени тьмы. С их интуитивным пониманием тьмы, это было не так долго, как у драу, но даже так, не один год ушел, пока не сформировался новый костяк драуков. Драуков, которые сформировали тело тьмы, черные драуки. Их тела и лапы пропитались тьмой и они стали действительно серьезной силой. Подобное сразу повысило их боеспособность и выживаемость. Но, увы, на это время они были просто вынуждены перестать заниматься другими делами. Нельзя было становиться сильнее в тьме и бегать, зачищая территории, отыскивая необращенных драу и следя за рабами. С другой стороны, задачи должны были быть выполнены. Именно поэтому Джоуль начал создавать это, не до драуков. Или, скорее, драуков ближе к тем, которыми они были в самом начале. Паучьей крови катастрофически не хватало и он догадался ее разбавлять, заменять ее кровью других существ, кровью из других ядер. В итоге получались туповатые, но достаточно мощные и быстрые создания, которые могли выкосить отряд драу-мятежников, держать охрану тоннеля, убивать монстров подземелья и служить посланниками. Увы, главной способностью драуков – держать связь друг с другом, которая работала через черные метки на огромные расстояния, они не обладали. Это накладывало некоторые ограничения на их использование, но они все равно были крайне полезны, ведь кроме отрядов мятежников, еще был отступник, патриарх первого рода, тот самый, который каким-то образом умудрился стать иерархом. Что было ожидаемо, эта тварь-предатель увела за собой драу не только из своего рода, но и из трех других родов. Все они, все эти десятки тысяч драу, ушли очень далеко от Херкхала и обосновались почти под самой поверхностью. Преследовать их у драуков просто не было ни сил, ни ресурсов. Они были заняты удерживанием под контролем четырех ярусов, отловом сбежавших гоблинов, скрывающихся членов родов, простых драу, которые не хотели присягать на верность праматери. И этим всем нужно было заниматься. Не так Джоуль представлял себе возвращение праматери, совсем не так. Он ожидал, что роды склонят головы перед ней и дадут клятвы по праву сильного, после того как повелители тьмы будут подчинены. Но этого не случилось. Повелителей осталось всего трое, а остальные, как и иерархи из яруса тьмы, погибли. Однако если последних было не жалко, то повелители были все еще ценным ресурсом. Они были заняты внизу, на ярусе первопредков, выполняя волю праматери. Вдобавок ко всему этому участились нападения гоблинов. Да, еще недавно Джуэль сам бы посмеялся над подобным, но сейчас было не смешно, потому что они небольшой группой уже убили драука. У них появился вожак, Драмар Золотой. Именно он-то и убил их собрата, пусть не самого сильного, но все-таки драук есть драук, и представить, что какие-то гоблины могли его убить раньше было невозможно. При его скорости, силе и владении тьмой, да он отряд драу мог бы уничтожить, не то что гоблинов. В голове Джоуля были последние мгновения смерти собрата, его воспоминания, и он понимал, проблема не во всех гоблинах, а конкретно в этом одном. В воспоминании тот двигался с немыслимой скоростью, и его не могла удержать тьма, а над ним летало странное золотистое насекомое, которое оглушало его собрата ментальными ударами. Именно с помощью сочетания ментальных и физических атак они и сумели одолеть драука. Причем очень быстро. С тех пор драуки передвигались только парами. Такое указание дал Джуэль. Они не могли себе больше позволить терять собратьев. Вот только гоблины не ограничивались одними убийствами и освобождением рабов. Они перебивали поставки еды, инструментов, ценных камней, заваливали тоннели, делали засады, в общем, делали невозможным нормальное сообщение между городами и целыми ярусами. Джуэль понимал, что еще чуть-чуть, и будет пора посылать карательный отряд драуков, чтобы вычистить это поганое гнездо, из которого они нападают. Просто убить всех и забыть о проблеме. Легкий скрежет лап прибывших недодрауков прервал его мысли. Джоуль поднялся с пола, подошел к своим созданиям. Именно его эксперименты позволили создать таких существ. «Прибыли», – прошипел Джоуль, разглядывая недоадрауков, низ тел которых уже частично изменился, теряя драуский облик, а верх оставался по-прежнему человекоподобным. Оба существа прижались в страхе к полу. Разумом они были как не слишком умные дети, и они его боялись. Они знали, кто их создал, и выполнили уже не одно поручение перводраука. Джуэль направился к столу, взял две металлические коробочки и вручил их обоим созданиям, которые с интересом стали разглядывать их. «Ваша задача», а потом его глаза начали излучать особые волны, а рот издавать особые звуки. Джуэль начал гипнотизировать. За прошедшие годы он достиг значительного прогресса в этом умении. Он говорил, и каждое его слово погружалось и отпечатывалось в сознаниях этих недодрауков. Каждая его фраза, каждая команда сейчас принималась к исполнению. Эти существа были очень внушаемыми. И именно поэтому он не боялся отправлять их по достаточно серьезным поручениям. Они были безропотными исполнителями его воли. «Доставить сюда», – завершил он серию команд. В руке его появилась огромная карта, где были отмечены все хитросплетения верхнего яруса. Глаза недодрауков внимательно следили за его пальцем. «Не открывать, сохранить коробки любой ценой, убить всех, кто встретится на вашем пути», – повторял он снова и снова. Карта во всех ее подробностях отпечатывалась в их мозгах. Хоть думали и размышляли самостоятельно они плохо, но память, как это бывает у зверей или насекомых, у них была феноменальная, ну а читать карты он их учил последние 2 месяца, давая задания. Всего таких существ в его подчинении было больше сотни. «Отдать коробки драу по имени Малахтинарус». Оба недодраука кивнули. «Там будет небольшой аванпост с верными слугами праматери. Ваша задача – отдать коробки и защищать аванпост любой ценой, даже собственной жизни, и выполнять указания того, кто станет драуком. Ясно. После поглощения кристалла, Малахтинарус будет старшим над вами, драуком, вам все понятно? Повиноваться ему во всем, а то иначе он просто-напросто убьет вас как бесполезных, ясно?» Тихий скрежет означал согласие. Речь этих полуразумных существ мало напоминала драускую, из-за строения рта, который был деформирован мутациями, и, скорее, их шипение напоминало скрежет или стрекот насекомого. «Хорошо, садитесь передо мной. Буду закладывать в вас мозги». Недодрауки послушно уселись. Для них Джоуль был отцом, матерью и господином одновременно. Через секунду от него пошла новая волна ментальных приказов, и глаза обоих слуг перед ним подернулись беловатой пленкой. Началось гипнотизирование. Внутри сознания обоих недодрауков возникли команды, приказы, уже на тот случай, если произойдет непредвиденная ситуация. Джоуль перестраховывался. Это заняло 3 часа, спустя которые слуги-драуки открыли глаза, а перводраук ощутил, что немного вспотел и устал. «Итак, повторите, что вы должны делать». Лабораторию наполнили потрескивающие и шипящие звуки, которые издавали слуги-драуки. Как знал по памяти предков Джуэль, именно так, на этом языке, и разговаривали первые драуки, которые были разумными постольку поскольку, напоминая хищных животных, озабоченных только выживанием себя и своего потомства, неудачные жертвы мутаций. «Хорошо, идите», – махнул он рукой, когда они закончили. Те низко склонились и неслышно удалились прочь. Несколько минут Джуэль стоял неподвижно, даже закрылся от мыслей других своих собратьев, сейчас они лишь отвлекали его. В голове мелькали варианты создания новых существ, новых мутантов, которые будут подчиняться им, драукам, и упрощать задачу насаждения воли праматери. Силы их всегда мало, особенно в подземелье. Нельзя быть достаточно сильным, всегда найдется кто-то сильнее. В подземных тюрьмах Херкхала он держал множество удачных и неудачных образцов мутантов. Он вернулся к экспериментам над волками и сумел вывести крайне агрессивных и крупных особей. И дюжину таких братья уже доставили в подземелье. Они должны выполнять роль буфера, охраны от слабых и незваных гостей. Джуэль рассчитывал, что они в условиях свободы быстро расплодятся и заполнят большинство ходов к северу от Херкхала. Тогда никакие отступники и мятежники не подумают соваться сюда, один мутировавший волк разорвет троицу обычных воинов Дроу. Что ж, это неплохой вариант, потому что единственное, чего этот волк боялся, это драуков и их запаха. Он будет бежать оттуда, где ступала лапа драука. Джуэль медленно вышел из своей лаборатории, прошелся по своему особняку и остановился на ступенях, ведущих вниз, в город. Перед ним открылся вид на пещеру, на то, что раньше называлось Пхеркхолом. Больше тут не было никаких строений, только арена и сотни живых кристаллов тьмы, торчащих из пола на несколько метров ввысь. По острым граням кристалла стекали капли материализованной тьмы. Джуэль вдохнул воздух, насыщенный тьмой, совсем как на нижних уровнях. Тут, в этом месте, они, драуки, и воплощение праматери были сильные совсем как внизу. Для достижения подобного эффекта пришлось пожертвовать сотнями драу минимум второй ступени развития тьмы. Заключенные в кристаллы, они генерировали тьму и насыщали ею Пхеркхол, главное святилище праматери. Все для того, чтобы никогда больше не повторилась ситуация как с тем чужаком, который вторгся сюда и на своих двоих покинул это место. Джуэль поднял голову кверху. Там была она. Весь потолок был покрыт паутиной из плотной тьмы, а в центре этой гигантской паутины сидела праматерь, вернее, ее воплощение. Но для перводраука разницы не было. Даже вид воплощения наполнял все внутри Джуэля немым благоговением. Основное же тело праматери продолжало находиться на ярусе изначальной тьмы, потому что и там у нее проблем хватало. Перводраук вздохнул и вновь взглянул на неподвижное тело воплощения. Женщина-паук раскинула лапы и словно прилипла к потолку. Глаза ее были закрыты, будто она спала, ведь ее сознание находилось там, внизу, в основном теле. Бралось под контроль воплощение лишь в критических ситуациях, таких как вторжение того чужака. Где-то внизу двумя черными точками промчались драуки-слуги. Скоро далеко, в другой части подземелья, очень близкой к отступнику, появится сначала один драук, а потом еще два, а дальше-дальше там возникнет новое гнездо. Именно поэтому Джуэль не пожалел паучьей крови в кристаллы. Ему нужен был сильный собрат для связи, указания и создания нового алтаря. Более того, в тех местах его собрат сможет добывать паучьи ядра, с которыми у них в последнее время проблемы, и оттого создание новых драуков так застопорилось. А всему виной тот чужак, убивший столько сильных собратьев. Была еще неудачная вылазка на поверхность, где они потеряли пару драуков, но это была ошибка Джуэля, переоценившего силы драуков. Тут пришли в святая святых драуков, ярус изначальной тьмы. Праматерь сжала ладони, бесконечные потоки тьмы устремились к ней, окутывая ее тело черным коконом, а через секунду тьма просто впиталась кожей. Ее сила медленно, но неуклонно росла, и, тем не менее, она была недовольна. Дела наверху, на верхних ярусах, шли не так хорошо, как бы хотелось. С другой, спешить ей было некуда, она все равно свое возьмет. Главное она сделала, победила чернопрядца, пусть и упустила его мелкие частицы. Конечно, это было не смертельно, ведь чтобы набрать даже треть от своей прежней силы, ему понадобится слишком много времени, за которое она станет еще сильнее. Кроме того, она уже была могущественнее, чем раньше, потому что поглотила ту сущность чернопрядца, которую могла переварить, и все равно, покинуть этот ярус она не могла. Во-первых, она ощущала, что может еще и еще поглощать тьму, а это на верхних ярусах было пока ей недоступно, слишком мало тьмы, и во-вторых, тут тоже у нее были проблемы. Собственно, основные проблемы возникли именно тут, на ярусе изначальной тьмы. Старые проблемы. Легкий шум возник у входа в пещеру, и внутрь вошли три повелителя тьмы, ее слуги обращенные. Теперь в них не было и мысли о предательстве. В другой ситуации она бы просто послала их наверх, и они бы одним своим присутствием решили многие проблемы, но сейчас они были нужны тут. Шагнуть на ступень повелителя тьмы могли лишь те, кто познал закон тьмы, и в этом месте, наполненном дармовой энергией, их сила была подавляющая, по сравнению с другими существами, которые тут обитали. Именно поэтому они могли закрывать разломы, из которых перли демоны. Разрывы запечатаны, всего их было 11, госпожа, новых не обнаружено. Склонились все трое в полупоклоне. Уже знаю, новые проколы она и так чувствовала, потому каждый из них сопровождался ощутимым возмущением изначальной тьмы. Главным, в случае с подобными прорывами, была своевременность. Вовремя закроешь прокол, и все хорошо. Нет, эти твари начнут увеличивать его размер и отхватывать кусок за куском этот ярус, который им так сладок из-за прорвы энергии, которую они умеют поглощать и переваривать. Но такого никогда не случалось, все же чуть выше находился ярус первопредков и там обитали поистине опасные твари, которые могли дать и давали отпор демоническим вторженцам. Это вызывает беспокойство. Хаэм, а крупные, они что? Приподняла бровь праматерь. После победы над чернопрядцем она спустилась на ярус изначальной тьмы, да так больше наверх не поднималась. Тишина, не двигаются. Это хорошо, но кто-то очень сильно растревожил края яруса первопредков, и особенно область мертвых. Некоторые первопредки даже схватились между собой. Лицо праматери озарилось легкой гримасой недовольства. Займитесь этим, а один из вас пусть останется контролировать точки прорывов. Угомоните самых активных. Но госпожа, вдруг возразил один из повелителей тьмы, разве в одиночку кто-либо из нас справится с прорывами? Требуется как минимум двоха-ха-ха-ха. В тот же миг тонкие белые волосы схватили говорившего за горло и впечатали в пол. Тебе кто разрешил говорить? А, ответом было невнятное мычание. Думать, тебе, рано, я, решаю, все, за, вас, твое, дело, выполнять понял. Волосы вздернули обратно на ноги повелителя. Кхак-ха да, госпожа понял, вот и отлично, ты и отправишься сторожить разломы, как самый болтливый. Каргас, Кхирон, вы утихомиривать первопредков, все, свободны. Праматерь махнула рукой и дра условно растворились во тьме, наполнявшей пещеру, оставив после себя лишь образы из тьмы. «Убила бы вас всех», — прошипела она, — «всех не будь вы полезны, предатели». Разбушевавшиеся первопредки были неприятностью. С мелочью повелители точно справятся, может даже со средними, а вот крупные твари. В любом случае сейчас проблема только мелочь. «Тупые твари», — прошипела праматерь, при мысли о первопредках. Первопредков она не любила. Безмозглые, агрессивные, ничтожные твари. И разумных-то среди них раз-два и обчелся. Они, те, кто мог бы в случае чего стать защитой от демонов, убивали друг друга. И еще поднимают шум в нижних ярусах. Но больше этого ее волновало другое, причины вдруг возникших проколов. Совпадение ли, что после устроенного ею прорыва тьмы, случались проколы? Задумалась она, ведь уже сколько тысяч лет подобного не случалось. А тут сразу после ее опасного хода с воронкой тьмы, думала она об этом недолго, оседлала труп чернопрядца, который уже представлял собой нечто совершенно иное, полумертвое создание, наполненное живой тьмой, и верхом на этом кадавре направилась к сильнейшим первопредкам яруса. Давно она там не была, все потому, что если эти твари вдруг начнут буянить, то могут ненароком разбудить прародителя, и тогда мало никому не покажется. Поверхность. Черные хребты, регион прорыва тьмы. Марета, постигшая закон смерти, сидела среди могил. Ее старые ученики, члены сект, погибшие в многочисленных схватках с тварями или своей смертью, все они были тут, а сверху были булыжники, без имен, просто обозначающие, что под этой землей погребен человек. Напротив Мареты стояла одна из ее учениц и немного нервничала. Это место многих смущало, а вот ей, Марете, было легче управлять законом в таком месте и размышлять о постижении нового. Отделение ордена заката на грани развала, доложила после короткой заминки девушка, новый глава до сих пор не избран, а из центрального отделения никого не прислали. Старейшины больше не подчинены клятвам и почти все из них готовы влиться в ваши секты, владычица. Почти все, это сколько? Деловито спросила Марета. Двое хотят свободы, и пока они не понимают, зачем им это, глупцы. С их силой свободы им не видать, ничего, их мы купим, надо только выяснить, чего они хотят. В остальном что, отделение сейчас слабо как никогда, к нам переправляются почти все маломальски талантливые дети старше 10 лет. Марета довольно кивнула, именно она решила несколько десятков лет назад ударить по молодежи, по будущему ордена. Старейшины, погрязшие в собственных желаниях, не понимали, что принимая детей богатых торговцев, и игнорируя понятие таланта, просто убивают собственное отделение, а ведь раньше отделение брало исключительно по таланту, и неважно был ребенок из нищих, или из богатых. Благо, ордена давно стала пустым звуком в сердцах старейшин. Они хотели лишь силы, и уже взяли все, что мог дать им орден, и держали их лишь клятвы, которые она совсем недавно помогла им снять. Теперь они были свободны. «Хорошо», — произнесла вслух Марета, — «продолжайте выкупать их. Когда придет время, мы заберем себе все три отделения. Они станут частью наших сект. Давно пора оттеснить орден из Черного Хребта и Пустоши. За эти 3 года Марета лишь убедилась в бесполезности этого сообщества культиваторов, когда-то правившего всем континентом, и дающим людям защиту и безопасность от различных монстров. Те времена прошли, и структура ордена трещала по швам. И происходило это не только тут. Как она узнала от своих доносчиков, 5 отделений ордена, на самых краях южных пределов, уже отделились, или, вернее, распались, обрели некую самостоятельность и прервали отношения с центральным отделением. И, судя по всему, у ордена заката не было свободных сил, чтобы послать их унять бунтовщиков и предателей, просто не все это еще поняли. Ее секты были верны лишь ей, и погибни она, тут же бы распались, она это понимала, но и умирать она не собиралась. Поэтому ее структура мелких сект была устойчивее ордена, в котором уже и лидера не было давно. А вот она для своих была едва ли не обожествляемым идолом, потому что она подобрала их и воспитывала с детства, потому что она дала им лучшую жизнь, потому что она делилась знаниями и силой, которые они достать ни в одном другом месте не могли, и поэтому они были ей верны безраздельно, особенно ее девочки. Она была для них той самой матерью, которой у них никогда не было. Марета поднялась. С ее законом при общении с окружающими нужно было сохранять полный эмоциональный контроль, потому что в другом случае она может случайно убить прикосновением. Что еще? Драуки не появлялись вместе прорыва тьмы? Нет, владычица, все спокойно. Несколько учеников дежурит на безопасном расстоянии, в случае чего подадут сигнал. После прорыва тьмы, который произошел несколько лет назад, наружу выбрались твари из подземелья, драуки, мутанты. Они попытались захватить места вокруг прорыва, так как концентрация тьмы там была неимоверной, вот только они не ждали Мареты, которая быстро их прогнала, а самых ретивых убила. С тех пор там никто не появлялся, но место оставалось опасным, так как некоторые монстры из подземелья выбирались наружу и разбредались среди гор. Возможно, драуки тогда лишь прощупывали эти места и решили, что пока они им ни к чему. Собственно, лишь после этого Марета узнала, что случилось в подземелье, а случился там Пхеркхол, который из центра торговли с поверхностью стал гнездом драуков. Ходили слухи еще о паучихе, и о том, что роды драу разделились, и часть из них ушла в южные части черных хребтов, где, увы, секты Мареты не было. «Пока что», — подумала она, — «пока что, владычица, будут еще приказания», — прервала ее мысли ученица. «Да», — ответила Марета. «Раз ситуация на грани, отправь в город отряд наших, но исключительно девушек, чтобы никто их не заподозрил. Пусть контролируют ситуацию и если что вмешаются, мы не можем потерять Эллару». «Будет сделано, владычица», — склонила голову ученица. «Паргон?» — вдруг спросила Марета, вспомнив о старом враге. «Никто не видел и никто не слышал». Последовал короткий ответ, он будто испарился. «Ясно, можешь идти. Второй том. Ставьте лайки, добавляйте в библиотеку, чтоб не потерять, и комментируйте. Постараюсь этот том писать побыстрее, чем предыдущий. Еще раз спасибо всем тем, кто поддерживал меня в написании бесконечного первого тома, тем, что читал, донатил, комментировал, и не забывал лайкать». Глава 1. 3 года спустя после возрождения праматери. Окрестности черных хребтов. Крултамрах летел. Под ним, громко вспарывая с гулом воздух, работали крылья птицы Рух. Не каждый практик Ци мог подчинить себе этих огромных пернатых. Крул мог. Птица под ним тяжело дышала. Еще бы, 3 месяца пути с короткими остановками на отдых, так и ломовая лошадь загнется, не то что гордое и величественное животное. Еще чуть-чуть, похлопал он ее по загривку. Рух попыталась цапнуть его клювом. Ну-ну, не наглей. Крул летел прямиком из столицы, центра земель Ордена Заката и, соответственно, центрального отделения. А вот место, куда он летел, было самыми отдаленными, крайними землями ордена. Рух громко взмахнула крыльями и поднялась еще выше, так, что перед Крулом раскинулись земли, реки, пустоши и равнины, а впереди же вздымались горы, черные хребты, опасные места. Там находился вход в подземелье, которое контролировалось драу, ну а справа и слева были дикие пустоши с не менее опасными тварями. Люди там не селились, было себе дороже осваивать те территории, поэтому орден так и не дотянулся туда своими длинными руками. Слишком сложно удерживать те места. Взгляд Крула вернулся к черному хребту. С каждым взмахом крыла Руха он приближался. Оставалось всего ничего. Впереди виднелся город Халшахар, Именно в нем и находилось главное отделение этого горного региона. Были еще два помельче, но они были еще в нескольких неделях пути, но заботы о них потом. Сначала предстояло разобраться с основным отделением. Как это часто бывает, когда кого-то назначают на более высокую должность, это сопряжено с целым ворохом проблем, который должен разгрести тот, кого назначают. Предыдущего главу убили, и одной из задач Крула было выяснить, кто и зачем это сделал. Вот только этим проблемы отделения Черного Хребта не ограничивались, оттуда приходили другие дурные вести. Об ослаблении секты, о недоборах учеников, о гибели предыдущего поколения, о сбое поставок, о большом количестве мелких, скрывающихся сект. И все это вместе вырисовывалось в весьма тревожную картину. Причем такая ситуация была во всех трех отделениях, находящихся в ореоле Горного Хребта. Кто-то мешал поставкам ядер и кристаллов на материк, нападая на караваны, и все это должен был решить он. Тем не менее, несмотря на тревожность ситуации, сюда послали самого молодого и перспективного ученика ордена, Крула. Как бы ни сопротивлялись старейшины, он был учеником главы центрального отделения, и в этих вопросах решал только сам глава, а никак не старейшины. Все дело было в силе. Послать сюда слабого нельзя, раз уж убили предыдущего главу, значит, нужен кто-то посильнее. И тот, на кого местные старейшины не смогут повлиять, потому что за время, которое прошло с момента убийства главы, они явно привыкли сами всем руководить. А прошло ни много ни мало 2 года. Пока вести дошли в центр, пока ответ дошел обратно, и так туда-сюда, пока наконец послали, его время шло. Да и сам путь к хребтам занял более 4 месяцев. Это назначение, несмотря на его сложность, радовало Крула. Наконец, вдали от всех остальных, он сможет полностью раскрыть свою силу и не бояться настырных ушей собственного учителя и других старейшин. Была одна вещь, которая внушала Крулу уверенность в себе. Он был сильнее, чем все думали. Сильнее, чем думали старейшины и его собственный учитель. Он давно уяснил себе главное правило мира практиков. Истинную силу всегда нужно скрывать. Во-первых, чтобы не вызывать зависти у старших, если ты молодой и быстро развиваешься. А во-вторых, чтобы всегда иметь козырь в рукаве. А у него такой козырь был не один. Птица Рух внизу уже предвкушала скорую остановку. Хоть эта тварь была мощной и могла спокойно расправиться с 10 учеников ордена, подчинялась она Крулу беспрекословно. В ушах свистел ветер, и с каждым мгновением Черный Хребет был все ближе. Вскоре они пролетели первые редкие поселки, тулящиеся вблизи дорог. Дальше показался, прорезая насквозь территории, пустоши и упираясь в горы, широкий тракт. Вперед раскинулся беспорядочный кляксый город. Он давно вышел за пределы городских стен во все стороны. Справа были трущобы, слева – просто бедные кварталы и места для стоянок и караванов. Однако Крулу нужно выше, туда, где город упирался в горы, в отделение ордена, которое находилось выше, занимая склоны гор и представляя собой обособленный защищенный горный городок. Рух пошла на заход. В каждом отделении ордена были высокие площадки для посланцев, старейшин и глав, которые использовали птиц, подобных рухам. И сейчас площадки пустовали, ни одной птицы. Еще 10 взмахов крыльями, и он разглядел столпы для посадки. 10 мест, куда можно было удобно приземлиться, расположенные в сотнях шагов друг от друга, выбирая любую. Вниз от них вели лестницы. Определившись с платформой, Крул направил рух туда. Мягкий толчок, и птица приземлилась. «Фуф!» – выдохнул парень, сойдя с животного и потирая ноги, которые порядочно подзатекли за время полета. Он оглянулся вокруг и взглянул вниз. Естественно, его никто не встречал, просто потому, что о его прибытии никто не был извещен. Он сам собирался всех известить. Птица разлеглась на платформе, а Крул спустился вниз, где был только мелкий мальчишка, который, видимо, должен был следить за птицами. «Птицу накорми», — бросил он ему монетку, «близко не подходи, цапнет». Мальчишка кивнул и побежал, видимо, за едой. Крул, тем временем, отряхнулся, однако намного чище это его одежду не сделало. Перебросив сумку через плечо, он зашагал дальше вниз. Располагающиеся на склонах горы строения отличались от привычных Крулу. Все из-за сложного ландшафта, который пришлось учитывать при планировке. Были тут и большие выровненные площадки для тренировок, которые пустовали, и нечто вроде казарм, в которых жили ученики. Наверняка, подумал Крул, строители замучились все это выравнивать, строить, подгонять. Впрочем, скоро спуск стал плавным, и пошли улочки и дома, в которых жили члены ордена и все, кто на них работал и обслуживал. Чуть дальше были и совсем роскошные строения, очевидно, жилища старейшин. Они располагались на значительном расстоянии друг от друга. Оно и понятно, никогда один сильный практик не будет по-настоящему доверять другому. Общее впечатление от отделения было нехорошим, будто бы оно находилось в запустении. Так-то сейчас вечер, и должны были проходить занятия, а тут ученики в одеждах секты, в черных халатах со знаком восходящего солнца на спине, расхаживали по улочкам, разговаривали со слугами-девушками, заигрывали, смеялись, ели, сидели на лавочках, одним словом, отдыхали. Да уж, подумал Крул, кто-то очень плохо выполняет свои обязанности. Впрочем, будь это иначе, его бы тут и не было. И дело даже не в том, что тут никто не соблюдал формальных правил, а в том, что эти места несомненно опасны, очень опасны. А они вели себя так, будто они находятся в центре материка. О том, что прилетел практик на птице, уже должны были сообщить 10 раз, но не сообщил никто. Возможно, парочка учеников заметили его прибытие, и все. Отделение жило своей, беззаботной жизнью. Крул шел не спеша, и на него уже оглядывались, привлекало внимание его невзрачная, затертая и грязная дорожная одежда, которую он пока не поменял на новую. Собственно, новой-то и не было, ее нужно было взять тут, на месте. А пока он выглядел как грязный путешественник, а не новый глава отделения, даже знаков отличия на халате не видно. Ненадолго Крул задержался возле одного из домов, стал у камня с деревом и начал наблюдать. Несмотря на явный упадок местного отделения, видеть учеников, жизнетиповые строения ордена было приятно, особенно после столь долгого и скучнейшего пути. Значит, подумал Крул, старый мастер Хатфугай был убит. Могли ли приложить к этому руку старейшины? По идее нет, ведь клятва должна была держать их в повиновении. Однако это вовсе не значило, что они не могли организовать его убийство чужими руками. Клятвы ведь не всемогущи, и обойти их при большом желании можно. А желание тут, видимо, у кого-то было большое. Весть о смерти прислали слишком поздно, тело к тому времени уже сожгли, именно так было сказано в последнем послании, не сообщив более никаких подробностей, мол, умер от естественных причин. Возможно, они надеялись, что никто ничего расследовать не будет, и, наверное, так оно и было бы. В подобных случаях отделение обычно выбирало нового главу голосованием из числа своих же старейшин. Вот только приказа о выборах не последовало, и сейчас отделение было без главы. Ну, теперь у них выбора нет. Воля старших внутри ордена – закон. Вот только будут ли они воспринимать его как старшего? Крул ухмыльнулся. «Вы кто? Я вас в первый раз вижу. Посторонним сюда нельзя. Кто вас привел?» Вдруг довольно нагло и бесцеремонно спросил один из старших учеников секты. Это было понятно по его халату и нашивкам. Еще шаг, и он был бы младшим мастером. Глаза Крула на миг застыли. Подобная непочтительность наказывалась. Всегда и везде, и особенно в центральном отделении. Тут же, тут его никто не знал, так что на первое время можно простить. Он посмотрел на себя, на грязную одежду, на объемную сумку, заросшие бородой лицо и запах, птичий запах, который въелся за месяцы путешествия. И все же, если хорошо смотреть, нашивку с символом секты и знаком центрального отделения рассмотреть было можно. Посланник из центрального отделения, Крул кивнул на нашивки. Глаза старшего ученика прищурились, пристально изучая нашивки, увидели небольшой тубус на поясе, а потом он кивнул. «Верно, я и забыл, что в центральном отделении немного отличаются узоры на одежде», негромко сказал он. «Иди за мной, покажу, где тебе переодеться и помыться». Он сморщил нос. «Не покажешься же ты в таком виде старейшинам». «Полностью согласен. Путь был очень долгим, небольшой отдых не помешает». Ученик еще раз пристально осмотрел Крула, его сумку, заметил, что никакого оружия нет, и окончательно успокоился. Ни по виду, ни по ощущениям этот посланник не вызывал в нем ни малейшего чувства тревоги. Еще бы, Крул тщательно скрывал свои силы, вот только будь старший ученик внимательным, то понял бы, что посланник прилетел на птице рух, которая слабым не подчиняется. Ученик поглядывал на послание, которое было в тубусе, и видно, ему было интересно, с чем прибыл этот молодой парень, но он ни слова не заикнулся об этом, сдержав свое любопытство, это было бы уже просто неприлично. Старший ученик повел Крула узкими улочками, спускающимися между больших кусков скал, к которым были пристроены строения, по пути с кем-то здоровался, но ни разу не кланялся, старшие им не встречались. Идти пришлось до подножия гор, и Крул понял, что это только с высоты птичьего полета отделение показалось ему крошечным. На самом деле из одного конца в другой было топать минут 30, не меньше. Спустя это время они пришли к каменному дому, который находился вблизи стены, отделяющей отделение ордена от остального города. Цепким взглядом Крул отметил, что охрана стены слишком слаба и ее очень мало. «Вот, сюда», — провел его старший ученик в одну из свободных комнат, «я доложу старейшине и когда он будет свободен, примет тебя». «Вот жетон», — вдруг протянул небольшую пластинку Крул. «А точно», — всплеснул руками ученик, «без жетона-то куда я?» «Ну да, каждому посланнику предоставлялся жетон, который подтверждал подлинность его полномочий, а то мало ли, кто мог прикинуться посланником». Однако Крула напрягло, что ученик, старший ученик, забыл об этом. «Совсем распустились», — мелькнула мысль у Крула. Впрочем, через минуту он был занят тем, что раскладывал свои вещи в небольшой комнатке. Ученик ушел, а к нему через пару минут вошла служанка с тазом холодной воды. «Пойдет», — подумал парень, и, сбросив грязную одежду, начал мыться и бриться, используя небольшой кинжал. Им же немного подрезал волосы и сразу помолодел. А запасной комплект одежды, черный боевой халат с красными солнцами, и вовсе преобразил его. «Как же хорошо», — пробормотал Крул. Наконец-то он был чистым и без этих противных длинных и грязных волос. С виду ему теперь вряд ли кто-то бы дал больше 20 лет. Впрочем, ему и было не намного больше, всего 22. Заперев дверь и разместив там небольшую защитную формацию, состоящую из трех печатей, он сел в удобную позу для медитации. Для подпитки ездовой птицы он постоянно тратил свою ци, чем снимал с нее усталость, но теперь нужно было немного восстановиться, а заодно посмотреть, насколько насыщенная ци в этих местах. Легкая часовая медитация незначительно восполнила его запас. Ци тут была жиденькой. Крул ожидал большего, но что поделать. Прервал его медитацию легкий стук в дверь. За ней оказался тот самый старший ученик. Впрочем, Крул почувствовал его приближение заранее, шагов за 200. Так что когда тот дошел до двери, Крул уже стоял готовый, с тубусом в руке и новой чистой одежде. «Старейшина Тал зовет вас как можно скорее». Вид у старшего ученика был слегка встревоженный, и он стал еще обеспокоеннее, когда его взгляд оценил одежду Крула и его молодой вид. «Веди», — бросил ему, словно слуге, «Крул, вещи не трогать». В голосе посланника сквозила такая власть, что рот ученика сам собой закрылся. Кроме того, Крул перестал скрывать свою ауру и мощь, которая давила на тех, кто находился рядом. «Как скажете», — выдавил ученик. Через 10 минут они пришли к одному из особняков, который находился чуть выше всего остального городка на склоне горы, и к нему они взобрались по мощенной камнями улочке. И с этого места было хорошо видно всю секту и ближайшую часть города. «Так», — подумал Крул, — «любого посланника должны были принимать все старейшины, а меня, похоже, зовет лишь один, неужели хочет скрыть послание, даже не зная, что там?» Легкая улыбка скользнула по лицу Крула. Когда он шел сюда, то ощутил более насыщенную концентрацию ци в некоторых домах, и, конечно же, самой большой она была в трех-четырехэтажных особняках, там, где жили старейшины. Он не сомневался, что его в таком одеянии уже заметили и другие старшие. Крул не боялся тех, кто слабее, а слабее тут были все, это он ощущал своим расширенным восприятием. Свою силу он привык всегда скрывать за печатями, и даже сейчас не показывал ее всю. «Мы на месте», — сказал старший ученик, когда они остановились перед особняком, больше похожим на башню. «Старейшина Тал ждет вас внутри, я проведу», — он нервно сглотнул. Снова перешел на «вы», — ухмыльнулся Крул, признал во мне старшего, не по возрасту, но по силе. Внутри были четверо учениц, разлегшихся на пышных диванах, они явно застопорились в своем развитии. Крул ухватило беглого духовного взгляда, чтобы определить это, и все как на подбор красивые, не иначе дополнительные занятия проводит, пошутил про себя Крул. Обстановка внутри была богатой и комфортной, аскетизмом тут даже не пахло. В принципе, все то, что он увидел в отделении, показывало слишком низкий уровень учеников, все они были слишком слабыми. Тут или талантов нет, или ци слишком мало, или они просто бездари выбирают. Один за другим сразу возникли вопросы, или же сильные выполняют сейчас задания либо тренируются в других местах. В последнем он, Правда, сомневался, лестница привела их на третий этаж, сюда. Они остановились перед дверью, ученик постучал и Крула пригласили войти внутрь. Одного, живет хорошо, подумал Крул про старейшину. Тот явно был выпивший и развалился за огромным столом. Один взгляд, и Крул считал его энергетическую структуру. Практик четвертой ступени с развитым средоточием, достаточно сильно, а вот с чутьем у него явно было плохо. Перед тем как войти, Крул еще снизил свой уровень, так что мог показаться младшим учеником, едва открывшим энергетические каналы. «Давай, говори, кто такой, и послание давай», требовательно протянул руку старейшина Тал. «Ао», протянул Крул, «старейшина Тал, я посланник из центрального отделения ордена, и в руке у меня указ о новом назначении главы». Глаза толстяка, казалось, вылезут из орбит, едва он услышал эти слова. «И кого поставит, кто новый глава?» Подскочил он, немного пошатнувшись, хмель продолжал действовать. «Никто из вас, в смысле, выкладывай, щенок, что ты себе позволяешь, давай сюда свиток с указом». Крул почувствовал, что на него попытались надавить. «Боюсь, выкладывать тут буду не я». Через секунду толстяка буквально вжало в пол, а Крул медленно пошел к нему, хлопнул в ладони, и все вокруг накрыло печатью молчания. Молодой парень присел и вглядывался с десяток секунд в глаза старейшины. «Отвратительно выглядишь, Тал, отвратительно. А ты уверен, что все еще достоин продолжать быть старейшиной? Что ты несешь? Кто ты? Или может должность младшего мастера более подходящая для такого пьяницы, как ты?» «А, СЛ, слушаю», — выдавил старейшина. «Уже лучше. Кажется, ты начал осознавать то положение, в котором находишься. Итак, я важный посланник, а ты попытался воздействовать на меня ХМ силой. Будь я не сдержаннее, то мог бы и убить за такое. Но я только прибыл, устал с дороги, так что давайте сделаем вид, что ничего не случилось». «Да, старший, ничего не случилось», подтвердил старейшина. Крул перестал давить, и тот, пошатываясь, встал. «Хорошо, раз уж мы выяснили, кто старший, то перейдем к делу. Слушаю», склонился старейшина, отряхнувшись и поправив одежду. Взгляд его был злой, недовольный, но иначе и быть не могло. «Я сейчас посижу в твоем кабинете, а ты, тем временем, соберешь всех остальных старейшин, всех, и организуешь совет. Как ты это сделаешь, меня не волнует. Перед советом я зачитаю указ главы ордена и проясню некоторые моменты для особо упертых. Понятно? Более чем», кивнул старейшина. «Кажется, я вижу в твоих глазах все больше здравомыслия. Быстро учусь. Главное, чтоб долго помнил». Старейшина понемногу расхаживался и приходил в себя. «Значит, вы новый глава?» «Да, мое почтение новому главе отделения». Он поклонился. «Пусть твои девочки принесут чего-нибудь поесть и попить. Я проголодался с дороги». Крул удобно уселся и скрестил руки на животе. «Будет сделано, глава».